Ты нарочно так говоришь, просто ты их очень любишь. Нарочно? Вот смех-то. Люблю. И Кехей истерически захохотал. Это был настоящий приступ. Лишь спустя некоторое время брат утих. «Ладно, не веришь? Так я тебе покажу, каковы они на самом деле», — сказал он. «Что ты хочешь сделать? Возьму и поставлю у них в комнатах кое-какие аппаратики. Слушать можно будет по обычному УКВ. Послушаешь, поймешь, что это за типы». «Пожалуйста, не делай таких гадостей!» — отчаянно закричала Йока. «Какие же это гадости? Мать первая начала. Ты и то, наверное, знаешь, бестселлер, что ее прославил. Он же сделан из моего дневника. Мать его читала тайком от меня, целый год читала, а потом написала книжку. Эта книжка прямо слово в слово мой дневник. Мать-то прославилась, а мои секреты теперь всему свету известны. Все равно, как если бы я сидел в сортире и думал, что никто меня не видит, а меня бы в это время показывали по телевизору. Тогда-то я и понял, какова она на самом деле. Супер-мать, преданная жена, умница, красавица, словом, не женщина, а идеал, а на поверку оборотень, показушница. Собственных детей запродает ради славы. Когда еще никто ее не знал, она так все обставляла, будто ради отца старается, а на самом деле только себя подать норовила. Между прочим, твои дневники и письма тоже, небось, читает». Слова брата заставили Йока призадуматься. Она не вела дневника, но вспомнила, что мать не раз советовала ей этим заняться. «Когда привыкаешь вести дневник, совсем не тяжело», — говорила она. «Скорее наоборот, день пропустишь, и уже на душе неспокойно, ведь это же запись твоей жизни, в которой ничто не повторяется». «Так вот, значит, с какой целью все это говорилось». Вспомнила Йока и другое. У нее была привычка переписывать письма набело. Несколько раз так случалось, что ей нужен был черновик. Она искала его в корзине для бумаг, но не находила, хотя хорошо помнила, что бросила его туда. А прислуга клялась, что мусор из корзинки не выносила. Может быть, черновики крала мать? Тогда понятно, почему в ее сочинениях попадались любимые выражения и словечки дочери, что всегда так удивляло Йока. «Во всяком случае, остерегайся, не помешает», — продолжал брат. «Влюбишься, будь уверена, мать как-нибудь да использует это в своей очередной книжке про секс у подростков. Ни на минуту нельзя забывать, что в доме шпион, а я вот больше не могу, чтобы за мной шпионили. Мать, конечно, перепугалась, что такой ценный материал у нее из рук уходит. Так что мы заключили сделку». «Сделку? Ну да. Я обещал, что буду и дальше давать ей читать свой дневник. Посмотрела бы ты на ее физиономию, когда я это сказал. В конце концов, она согласилась. Это в ее интересах. Что я там пишу, ей ни за что самой не придумать. Но потом мне надоело этим заниматься. Раз дневник не настоящий, не все равно, кто его пишет. Ну вот я и стал брать писанину приятелей, какая получше, и выдавать за свою. Приятелям заработок, они только рады. А я, знаю себе, получаю приличные денежки и палец о палец не ударяю. Но матери теперь не за кем наблюдать. Разве что за тобой. Так что беги поскорее отсюда». И Кёхай ушел. Йока очень долго не могла забыть его слова, но прошло время, и она успокоилась. И вот сегодня она неожиданно подслушала разговор родителей. Того, что происходило в спальне перед разговором, уже было достаточно, чтобы не спровергнуть родительский авторитет и втоптать в грязь чувства молоденькой девушки. Но последовавший за этим разговор нанес Йока смертельный удар. Брат был прав. Они были инструментами в руках родителей. Йока дала волю слезам. Но когда слезы высохли и в душе, казалось, наступил покой, она поняла, что-то навсегда ушло из ее сердца и оставило в нем пустоту. Хотя экспертизой было установлено, что кровь, обнаруженная на медвежонке, принадлежала Фумиэ Ямада, поиски, предпринятые в городе Кай на месте происшествия, ничего не дали. Имелись все основания предполагать, что Фумиэ Ямада была сбита автомобилем и что труп куда-то увезли и бросили. Но никаких доказательств этому не было.